Вот так и получилось, что я взялась за эту работу. Теперь уже самостоятельно, со всей возможной ответственностью, а не только по приказу начальства. И, добравшись домой, удобно устроилась на постели, а для пущего комфорта обвернулась хвостом, затем просмотрела те бумажки, которые мне всучил капитан Гржевский. Понятное дело, в самом начале идет памятка о необходимости толерантного отношения к существам иной этико-культурной среды. Никаких возражений. Уж ксенологу об этом можно не напоминать. Далее особенности культуры, обычаев, религии и прочего очень конспективно и в основном общеизвестные факты. Ага, вот тут уже интересно. Служащим станции вменяется в обязанность предоставления любой запрошенной комиссии информации по первому требованию. Значит, мы постараемся обеспечить максимальную прозрачность работы станции. В общем-то, правильное решение, пожалуй, даже наилучшее, когда речь заходит о солеранах. Здесь я поддерживаю политику начальства обеими лапами и даже хвостом. О, а вот тут приписка лично для меня, извещающая, что все расходы, связанные с нахождением драконов на станции, администрация берет на себя. Приятно. О самой комиссии почти никакой информации, разве что 4 имени, 3 мужских, 1 женское. И вообще весь этот текст можно было смылить по электронке. Совершенно не обязательно печатать его на материальном носителе. Я пробежала глазами инструкции еще раз. Не то, чтобы что-то цепляло взгляд, скорее уж чего-то не хватало. Вот, ни слова нет об обеспечении безопасности гостей. А между тем, мы уже поимели неприятности, связанных с их грядущим появлением. К кому обращаться с этой проблемой, выбор невелик. Из всех службистов я более-менее знакома только с Гераном Гржевским. Даже имя того следователя, что допрашивал меня после первого возвращения с изнанки, как-то выветрилось из головы. Нашла контакт, сохраненный в памяти напульсника, отправила вызов. И тишина в эфире. Что делать? Что делать? Я заметалась по комнате. В голову сразу же полезли всякие нехорошие мысли. Видно, то приключение на изнанке не прошло даром для моей психики. Всюду начали чудиться следы глобального заговора. Плюхнулась перед монитором и вызвала из стены управляющую консоль. Так, а кто, из тех, кому я безусловно доверяю, может помочь мне справиться с проблемой? Домовой, поищи для меня Микаи, по возможности, соедини с ним. Своему Искину я открыла постоянный доступ к станционной сети и соответственно к поисковой программе тоже. Можно почти не сомневаться, что если мой доктор находится в одном из помещений, где есть сетевой терминал, меня с ним соединят. Почти немедленно монитор превратился в окно в другую комнату, такую же, как у меня. Так и кажется, что можно прямо через него перелезть в заэкранное помещение. А нет, любого поведшегося на качество изображения ожидает немедленная встреча со стеклопластиком. В кадре появились длинные Микины уши и напряженное лицо с зажмуренными глазами. Ушел куда-то вверх, опять появился. О, дошло. Это он гимнастикой занимается. Что ж, не буду отвлекать, а то свалится еще от неожиданности, чем он там за потолок держится. На третьем заходе Мика открыл глаза и плавным, змеиным движением скользнул на пол. «Что-то случилось?» – настороженно спросил он. «Нужен твой дядя?» – намекнула я. «А дозвониться до него я никак не могу». «Ну, это понятно», – облегченно выдохнул Мика. «Система отфильтровывает все звонки, которые не внесены в папку доступа. А то представляешь, сколько желающих было бы поболтать не по делу». «Мне как раз по делу», я потрясла в воздухе листочками с инструкцией, из-за малой толщины стопки бумаги, жест получился не слишком внушительным. «К тому же хотелось бы узнать, как обстоят дела с нашим драконоподобным другом и его приятелями». «Я тоже не откажусь», Мика в задумчивости погладил свое ухо. «Знаешь что, подожди меня немного, вместе сходим. К тому же для таких разговоров никакие виды связи не годятся, только при личном контакте». Что характерно, отыскался капитан Гржевский совсем не там, где я его видела в предыдущие разы, и фиг бы я его так быстро нашла, если бы искала самостоятельно. Личный рабочий кабинет бравого особиста находился не в Торе, как все остальные кабинеты служащих станций, а в одном из зданий чаши, вывеска на котором гласила «Иммиграционный контроль». Просторная приемная, в которой, сидя и свободно перемещаясь, ожидала своей очереди десятка-полтора людей, все равно казалась наполненной воздухом и светом. Среди людских фигур, лишенных видимых признаков геномодификации, мой взгляд моментально выхватил женщину со странно диспропорциональной фигурой. При сравнительно небольшом росте, она имела громадный, выпирающий вперед живот. После минуты разглядывания я, Наконец, сообразила, что она просто находится в стадии жизненного цикла, называющегося биологическое вынашивание. БРР. Как представлю себе, что что-то такое может завестись в животе, да еще и возиться там время от времени, мурашки по спине пробегают. Ты слишком пристально разглядываешь эту женщину. Это невежливо, шепнул Мика мне в самое ухо. Теплый поток воздуха прошелся по чувствительной коже, я рефлекторно дернула им. И только тут заметила, что мой хвост и Микины уши подвергаются такому же пристальному досмотру со стороны всех присутствующих. Точно, эмигранты с планет расселения. В последнее время поток выселенцев с Земли, подвергшихся геномодификации, изрядно ослаб, и даже мы с моим доктором сойдем за экзотику. Я нервно передернула плечами и отправилась вслед за Миком, к тому времени определившемуся с направлением движения. Личное рабочее пространство Герана Гржевского было настолько мало, что стоящие перед столом мы с Миком упирались друг в друга и в противоположные стены плечами. Вкус у него настолько экстравагантный, или это специально сделано, чтобы посетители не задерживались? Ну, поторопил нас капитан. Я постаралась собраться с мыслями. Мимолетная встреча с жителями планет расселения оставила по себе такое сильное впечатление, что все заготовки, которые я делала перед разговором с Гржевским, моментально вылетели из головы. Мы бы хотели узнать, пришел мне на помощь Мика, как продвигается следствие по делу о проникших на станцию диверсантах. Капитан сделал скучное лицо. Следствие прорабатывает все возможные версии, начал он, но увидев, как вытянулось лицо у меня и перекосилось у Мика, продолжил уже совсем другим тоном. А по какой бы причине я отчитывался перед двумя гражданскими, тем более что я и права-то на это не имею. По той, что в ближайшее время я буду находиться в тесном контакте с четырьмя молодыми драконами и не всегда буду иметь возможность проконсультироваться с кем-то из вашей службы на тему, куда им можно соваться, а куда не стоит. Не беспокойтесь, их будут охранять. И тем не менее, попыталась я уговорить капитана поделиться информацией, я должна быть в курсе оперативной информации, напрямую касающейся моих подопечных, и я должна быть в курсе, с какой стороны им может грозить опасность. Точнее, даже не так, сомнительно, что кто-то из людей способен причинить реальный вред драконам, все-таки такой разрыв в технологиях. Но выставить перед ними человечество банды агрессивных идиотов тоже не хочется. Да ничего такого им не грозит, Геран устало потер глаза. Та компания, что проникла наизнанку, уже убралась со станции. Отчалили с одного из технических грузовых портов на обычном космическом катере. И что самое паршивое, нам так и не удалось узнать их конечную цель. А тот парень, которого отловили мы, напряженно спросил Мика, а его нам пришлось отдать практически сразу. Наши вопли, как и кому, прозвучали одновременно и почти слились. А вот так, был затребован верхним начальством с Земли без объяснений, как сотрудник, выполнявший секретную операцию. Да-да, девочка, не надо на меня так смотреть, я не самая крупная шишка на этом дереве. Совершенно исключить повторное проникновение нельзя, хотя мы и принимаем все возможные превентивные меры, так что все равно оставайтесь настороже. Я прослежу за этим, как бы между делом пообещал Мика. Будет очень неплохо, тут же согласился капитан. А меня одолели нехорошие предчувствия. Значит, меня просят создать для Солерон комфортную обстановку, и в то же время, когда в компанию набивается человек, по его собственному признанию относящийся к инопланетникам с немотивированной подозрительностью, капитан не возражает. А ведь он не может не знать об особенностях восприятия своего подопечного. Да еще и эти якобы упущенные диверсанты. Ой, как мне все это не нравится. Все оставшиеся до приезда драконов время я вертелась как белка в колесе, вникая во все организационные мелочи. В частности, забраковала попытки воссоздать в предназначенных для них комнатах озерно-болотный биоциноз. Все равно за оставшееся время сделать это как следует не удастся. И все-таки нехорошие подозрения меня не оставляли. Я подобрала с десяток вариантов объяснений такого поведения мужчин, мысленно поспорила с ними по каждому из пунктов. Также мысленно поссорилась с Миком, потом почти уже простила, но тут спохватилась, что все это время конфликтую сама с собой в режиме автопилота. Даже когда распекала мальчишку из службы снабжения за допущенный грубый ляп, вызвавший недовольство туристов из РАУ, все равно не могла отделаться от тревожных мыслей. Завтрак подан согласно полученной от ксенологов инструкции. Парень ткнул мне под нос планшет. Балбес, читай, что там написано. Айснерд. Да не ой,